Сейчас. Бергамо, Италия. «Это я. Слава богу, Оливия!» — выдохнул Рик на той стороне мира, переправив все свое облегчение через Атлантику по невидимым проводам. «Я так волновался!» Даже взволнованным и сонным его голос все еще способен воспламенять мою кожу тысячами болезненных искр. Мне кажется, первым делом я влюбилась именно в голос Рика Беннета и уж затем в него самого. Сквозь распахнутое настежь окно балкона вырвался первый аккорд звуков недавно проснувшегося города, но я слышала лишь тяжелое дыхание в трубке. Воображение само дорисовывало четкими мазками, как Рик резко сел на кровати, включил лампу на тумбочке и растер глаза, навис широкой спиной над простынями, как буквально вчера вечером нависал надо мной. Эта картина до сих пор стояла перед глазами вместо аркад средневековых домов и капелл церквей Бергамо. «Я звонил тебе 1000 раз». Облегчение все же пересилило злость, и его голос предательски дрогнул. «Знаю, в это время я летела над Атлантикой. Позвонила, как только смогла. Очередная ложь, которую я скормила Рику. Сколько их сорвалось с моих губ за последний год? И скольким еще предстоит сорваться? С каждым разом врать становится все проще. Во всем важна практика, даже в том, как обвести мужа вокруг пальца и разрушить последнее, что осталось от нашей семьи. За последние 1.5 часа я могла бы 20 раз набрать номер Рика и успокоить его, что со мной все в порядке. Пихнуть всего пару слов в и так неплотный график, где-нибудь между получением багажа и заселением в номер. Но этот коротенький звонок наводил на меня больше ужаса, чем погоня по следам призрака в неизвестной стране. Близкие люди порой бывают страшнее призраков, ведь те, кого любишь, могут сделать больнее, чем кто-либо другой. Да, я могла бы уже 20 раз набрать Рика и сообщить, что мой самолет благополучно приземлился в Бергамо. Мы слились со взлетно-посадочной полосой Орио Альсерио уже несколько часов назад и, прокатившись вглубь аэропорта, наконец-то замерли после 13 часов тряски и тревог. Люди вооружались багажом и спешили рассыпаться неприметными точками в ландшафтах города. Их всех ждало в Бергамо что-то или кто-то. Сочная пицца за столиками, с красными скатертями, Калеони и Де Анджело. Эхо средневековья на пьяцца Векки в Нижнем городе. Картины ломбардских живописцев Каналетто, Лотто, Марони, галереи Каррара. Меня же в Бергамо поджидали только тьма и неизвестность. Но я смело встретилась с ними лицом к лицу, как только вышла из здания аэропорта и запрыгнула в первое попавшееся такси. Общими с водителем усилиями мы сумели смешать 2 разных языка в современно новый и поняли друг друга скорее на уровне жестов, чем внятных слов. Правда, эта ментальная связь продлилась недолго и тут же оборвалась, как только мы выехали с парковки и покатили вглубь затопленного солнцем города. Мужчина тараторил на своем диалекте, возвышая итальянский в ранг бесконечной скороговорки, притормаживая и кивая у каждого здания Бергамо. Я не понимала ни слова из этой импровизированной экскурсии, но вежливо кивала, хотя сама была больше озабочена нашей точкой на карте, которая медленно приближалась к пункту назначения. Моя экскурсия по Бергамо начиналась вовсе не с театра оперы, площади Данте или церкви Санта-Мария делла Граци. В отеле Сан-Лоренцо меня уже поджидал зарезервированный номер с одной спальней и видом на старинные домики, змейкой убегающей куда-то ввысь. Прохладный душ смыл остатки чужого дыхания и самолета и усталость от сомнительного комфорта эконом-класса. Я будто 2 часа простояла под целебными водами водопадов а не под фонтаном местного водопровода. И только укутавшись в халат, завернув волосы в плотный узел полотенца и выйдя на маленький балкончик, я нашла в себе силы позвонить. Звонок не разбудил Рика, избавив от очередной порции кошмаров. У каждого из нас за последний год появились парочка своих собственных симптомов неизлечимых болезней. Мои ночи стали бессонными, его кошмарными. Но для обоих из нас это время суток становилось невыносимым. Боюсь представить, сколько раз Рик вскочил с кровати в холодном поту и сколько раз простонал ее имя. Но в одно из таких жутких пробуждений он и заметил, что кровать остыла, что меня нет ни в спальне, ни в кухне, ни в гостиной его крошечной съемной квартиры. И даже аромат моих духов завернул свой шлейф и последовал за мной в никуда. Сердце сжималось, пока я представляла, как он выкрикивает мое имя, зовет меня и надеется отыскать в любом, даже самом незрачном уголке квартиры, а потом видит пустую вешалку и записку на кухонной столешнице. Прошлым вечером я ворвалась в его жизнь вихрем и осталась лишь клочком бумаги с корявыми буквами, которые вышли в торопях. «Ливи, прошу тебя, возвращайся», — попросил он так, словно без меня над его окном больше никогда не взойдет солнце. «Ты гоняешься за призраками. Это лучше, чем ничего не делать. Ты ведь даже не знаешь, где искать». «За меня не волнуйся, Рик». «Но я всегда буду за тебя волноваться, Лив. Между нами ничего не изменилось. Я все так же люблю тебя». Я прикрыла глаза, чувствуя, как нежность растекается по каждому изгибу тела. Чтобы между нами не произошло за последний год, а тот Рик, в которого я влюбилась, никогда по-настоящему не уходил, не снимал квартиру на окраине и не оставлял меня одну в слишком огромном доме, откуда исчез смех, но не воспоминания. Но порой одной любви недостаточно, чтобы удержаться вместе, чтобы не хлопнуть дверью и не стереть несколько лет счастья в порошок. Рик по-прежнему любил меня, как я любила его. Но пропасть между нами стала слишком большой, чтобы эта любовь удержала нас наверху. «Но ты мне не веришь», — с горечью выдохнула я, глядя в окно и не замечая обыденного пульса Бергамо. Я не верю твоим догадкам, а не тебе. Это одно и то же. Даже через тысячи километров океана и горных пиков я почувствовала, как он до боли прикусил губу, чтобы наш разговор не свернул ни в ту сторону, не завел нас в тупик, как обычно бывает. Наверняка злость вздула вены на его предплечьях, когда он яростно сжал кулак и едва не проломил тонкую стенку к соседям справа. За этот год мы оба подхватили синдром утраты, и гнев был одним из его побочных эффектов. «Оливия», — как можно более спокойно выдавил Рик, «полиция уже проверяла твою теорию, и они ничего не нашли». «Потому что плохо искали». «Черт возьми, Оливия!» Рик уже не сдержался, и я услышала глухой стук где-то на фоне, как будто кулак все же нашел цель в стене и оставил на ней лабиринт маленьких трещин. «Ты сбежала посреди ночи, перелетела через океан и даже ничего не сказала. Ты в незнакомой стране и не знаешь их язык и не представляешь, откуда начинать поиски. А если ты попадешь в беду? Если твое абсурдное расследование приведет тебя не туда?» Он чуть смягчился и еле выговорил. «А меня даже не будет рядом». «Так будь рядом, Рик. Ты все еще можешь поверить мне и прилететь». «Прошлая ночь для тебя ничего не значит?» «Она значит для меня слишком много. Поэтому я и предлагаю тебе сделать это вместе. Тебе просто нужно поверить». «Прости, Лив, но я не могу вот так сорваться и улететь на другой материк. Тогда не пытайся меня остановить. Обертон и его голоса я выучила наизусть, чтобы знать, как громко кричит его молчание. Он мог бы еще многое наговорить в трубку, о чем мы оба потом пожалели бы, но оставил все слова в себе. Они продолжат гнить, как ворох опавших листьев, пока кто-нибудь не сгребет их в кучу и не вывезет прочь. Долгие месяцы мы оба гнили, каждый в своем горе. И этой гнили накопилось слишком много, чтобы вот так, просто, вывести ее за один раз. «Пообещай мне, что ты будешь осторожна», — вместо криков и обвинений попросил Рик. «Пообещай держаться подальше от опасности». Я собиралась запустить руки в тьму. Одно мое пребывание в Бергамо, целый прыжок в эпицентр опасностей. Если я нащупала верный след, то пошлю к черту осторожность, лишь бы дойти по нему до конца. И я снова соврала Рику. «Обещаю». «Где ты остановилась?» «В отеле Сан-Лоренцо». «Там есть кухня. Главное, не забывай поесть. Не хочу снова мчаться в больницу, где тебя кормят через катетер». «Обещаю», — снова повторила я, со стыдом вспоминая, как медсестры пичкали капельницами мою схудавшую руку почти с прозрачной кожей, потому что долгие недели я питалась одним горем и сигаретами. «И звони мне каждый день, чтобы я знал, что с тобой все в порядке». «Хорошо. Каждый день, утром и вечером. Я буду на связи». Если Рик и не купился на мою мастерскую ложь, то не подал вида. Так мы и играли свои роли на разных сторонах света, чтобы игра продолжалась. Ни один из нас не осмеливался положить трубку. Но пока я не знала, что еще сказать, чувствовалось, что Рику хотелось сказать очень многое. «Лив, ответь мне честно на один вопрос. Когда просят о подобном, ты заранее готовишься к тому, что придется много врать. Зачем ты пришла прошлой ночью? Чтобы пустить мне пыль в глаза? Чтобы сделать все еще сложнее? Чтобы поиздеваться?» Но врать мне не пришлось, потому что иногда правда целебнее лжи. «Нет», — тихо ответила я, мысленно прижимаясь к его спине, и вспоминая, как тепло вчера было лежать в объятиях его сильных рук. «Я пришла, чтобы рассказать о том, что улетаю, раскрыть все карты и попросить тебя полететь со мной». «Но ты не сказала, не просила». «Потому что поняла, что это ничего не изменит. Ты не полетел бы со мной, сказал бы, что моя затея безумна, и мы бы снова поссорились». Я сжала телефон так крепко, что он затрещал в моих руках. А еще несколько часов назад я вот так же сжимала ладони Рика, когда он целовал мои плечи. А мне не хотелось расставаться вот так, в обидах друг на друга. «Лив, Рик хотел сказать что-то еще. Я хотела ответить на его слова взаимностью, признаться, что моя любовь за прошедший год не на фотон не сбавила свои силы. Но в дверь постучали, и между нами выросла каменная стена толще слепого безразличия. «Мне пора. Береги себя». Протяжные гудки давно стали нашей манерой прощания. Я сбросила вызов и вдохнула свежесть Бергама, окольцевавшего балкончик со всех сторон. Стук повторился, напоминая о том, что кто-то поджидает за дверью, пока я тут решаю проблемы прошлого. Я и забыла, что успела сделать заказ на ресепшн. Последняя съедобная крошка касалась моих губ еще вчера, в квартире Рика, когда я пришла к нему с ужином на вынос из Fresh Oster и с бутылкой брюта. Кофе — напиток для дневных свиданий. Вино же придумали для поздних вечеров и тяжелых прощаний. А под бутылку у него нашлось и немного сыра бри, зато следующие 13 часов я пробовала на вкус лишь волнение. «Доставка в номер», — провозгласил молоденький официант, внося поднос с чем-то ароматным и искушающим все мои рецепторы. Завтрак для синьорины. Тюрбан на голове и мой усталый вид не смутили вторженца. Он и глазом не окинул мой, не совсем подобающий для встречи гостей вид, уверенно прошелся по скрипучему паркету и со звоном поставил поднос на столик у окна. Свежий, юный, он улыбался так искренне и обезоруживающе, что его хотелось забросать чаевыми. Но я не могла раскидываться деньгами. Кто знает, сколько я здесь пробуду. А ведь даже не куплен билет обратно. На перекус сошла бы и резиновая подошва. Ведь целый год я не чувствовала вкуса любимых блюд, но лимонные маритоцца с сахарной пудрой и искренняя улыбка еще не ошпаренного жизнью официанта заслуживали хотя бы толики вежливости. Я поблагодарила его, но уходить он и не думал. «Что-нибудь еще желать?» — с ярким акцентом спросил юноша, застряв в дверях. «Вообще-то есть кое-что. Я к вашим услугам, синьорина». Я пробежалась глазами по неброской бежевой форме и нашла блестящую нашивку на груди с именем. «Подскажите, Вико, как я могу найти человека, который не хочет, чтобы его находили?»